Несмотря на это, суд впаял ему 13 лет и отправил в пермскую колонию, так называемую ментовскую для особого контингента. Швец прибыл к месту своего перевоспитания в понедельник. А понедельник он любил. Все его большие дела начинались в понедельник. Вот и подал он в этот светлый понедельник по команде жалобу, которая выглядела довольно оригинально. Его высокопревосходительству, генеральному секретарю ООН, господину Перецу де Куэлиру, от начальника ОБХСС Дзержинского района города Москвы, майора милиции Швеца Николая Степановича Жалоба. И дальше он обратился к Куэлиру с подробным изложением клеветнических нападок и несправедливости социалистической Фемиды с просьбой вмешаться. На другой день швец написал жалобу председателю Президиума Верховного Совета Подгорному. На третий день генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. В конце недели предсовмину Косыгину. И так каждый день он обращался во все советские, международные, государственные, общественные и правозащитные инстанции с горестными, горячими воплями о совершенной в отношении его несправедливости. Это длилось года полтора, пока полностью не утих шум от прогремевшего процесса с одной стороны, с другой стороны большинство осужденных борцов за социалистическую законность, прибыв к месту отбытия наказания, посоветовались со старожилами, поняли, какими они были идиотами, расколовшись и поверив в то, что чистосердечное признание облегчит их участь, и написали многие отказные заявления о своих признательных показаниях. Шквал жалоб, который обращал в начальствующей инстанции швед, видимо, по диалектическому закону перехода количества в качество, однажды сработал, и дело затребовали для ревизии. Когда во всяком крупном заказном деле бывает такое, то обнаруживается много разного рода процессуальных недоработок. И швеца, чтобы прояснить ситуацию, этапировали в Москву для доследования отдельных эпизодов. Швец по межлагерной связи сумел перетолковать со многими из подельщиков, которые валили его на следствии и процессе. Теперь он с полным основанием мог орать, что эти люди дали показания под незаконным давлением следствия. Некоторых вызвали в Москву для дополнительного расследования, часть не смогли доставить по самым разным причинам, от сложностей этапирования по болезни до прямого нежелания участвовать в суде. Во всяком случае, дело швеца, выделенное в отдельное производство, при вторичном слушании с треском провалилось, и он был оправдан в связи с недоказанностью предъявленных ему обвинений. От Бахов в сумме около 3 лет швец вышел на свободу. И в первый же день по приезде в Москву явился в ЦК КПСС с визгливым требованием о немедленном восстановлении его в рядах Ленинской коммунистической партии. В отделе административных органов крутились как могли, потому что почти никто не сомневался в том, что швец матерый взяточник и жулик, но с другой стороны, он был по суду оправдан, и никаких оснований отказать ему в восстановлении в партии не было. Через несколько месяцев со скрипом, кряхтением и сжатыми от злобы губами чиновники среднего уровня восстановили швеца в рядах авангарда человечества. На другой день после получения партбилета Швец пришел в управление кадров Министерства внутренних дел и подал заявление о немедленном восстановлении его в органах.